Приятие и сдача. Когда вы не противитесь тому, что есть, а значит полностью присутствуете в сейчас, прошлое теряет над вами власть. Заслоняемый разумом мир бытия раскрывается перед вами. В душе внезапно воцаряется тишина. Неизъяснимое спокойствие окутывает все ваше существо. Внутри этого спокойствия искрится огромная радость. В радости живет любовь. А в самой сердцевине сокрыто священное, неизмеримое. То, что не может быть названо. Глава 8. Приятие настоящего. Непостоянство и цикличность жизни. В жизни каждого из нас случаются циклы успеха, когда все складывается как нельзя лучше, и циклы неудач, когда дела идут из рук вон плохо, и когда приходится отпустить все, чтобы дать пространство росту нового, позволить изменениям случиться. Если вы цепляетесь за старое и сопротивляетесь переменам, значит противитесь естественному течению жизни, и тогда вы обречены на страдания. Распад – обязательное условие нового роста. Один цикл невозможен без другого. Нисходящий цикл просто-таки необходим для духовной реализации. Чтобы перенестись в духовное измерение, нужно на каком-то уровне потерпеть полное фиаско или испытать сильную боль, пережить серьезную потерю. А может, вы добились успеха, но по прошествии времени ваше достижение кажется вам пустым и никчемным, и успех превращается в неудачу. Неудача присутствует в любом успехе, а успех во всех неудачах. В нашем мире форм все люди рано или поздно терпят фиаско. Любой успех рано или поздно оборачивается поражением. Все формы непостоянны. Вы можете и дальше быть активным и по-прежнему наслаждаться проявлением и созданием новых форм и обстоятельств. Но вы уже не будете отождествлять себя с ними. Вы больше не нуждаетесь в них для формирования представления о своем «я». Формы и обстоятельства теперь не являются вашей жизнью. Это лишь ваши жизненные ситуации. Длительность у циклов разная. От нескольких часов до нескольких лет. В больших циклах размещаются циклы поменьше. Люди изо всех сил борются с циклами энергетического спада, а ведь эти циклы жизненно необходимы для самообновления. И в результате зарабатывают себе целый букет болезней. Навязчивость стремления что-то делать и склонность воспринимать и оценивать себя сквозь призму успеха и других внешних факторов – неизбежная иллюзия при отождествлении с разумом. Все это мешает нам примириться с циклами энергетического спада. Мешает перестать сопротивляться им. И тогда разумное начало организма может активировать самозащиту и вызвать болезнь, чтобы заставить человека сбавить обороты и дать телу возможность восстановиться. Если ум считает статус-кво хорошим, идет ли речь об отношениях, социальной роли, имуществе, общественном статусе или о вашем теле, он тут же цепляется за него и начинает себя с ним отождествлять. И вы чувствуете себя счастливым, гордитесь собой. Такое отождествление может даже стать частью вас или частью того, что вы собой считаете. Но в мире, где моли ржа истребляют, нет ничего вечного. Все заканчивается или преображается, или становится своей противоположностью. То, что день или год назад казалось вполне сносным, постепенно ухудшается. Сегодняшнее процветание превратится завтра в пустое потребление. Счастливые свадьбы и медовый месяц превратятся в скандальный развод или безрадостное совместное существование. Все может перемениться, исчезнуть, и вы почувствуете себя несчастнейшим из людей. Разум никогда не примирится с исчезновением или изменением того, к чему он привязался и с чем себя отождествил. Он мертвой хваткой цепляется за предмет своих вожделений и противится переменам до конца. И бороться он будет так неистово, словно у вас отнимают руку или ногу. Значит, по большому счету, счастье и несчастье одно и то же. Разделяет их только иллюзия времени. Не противится жизни тот, у кого на душе легко, тепло и радостно. А такое состояние никак не зависит от реалий, которые умещаются в категории «хорошо» и «плохо». Это кажется парадоксом, но когда вы изживете внутреннюю зависимость от внешних форм, ваша жизнь заметно улучшится. В первую очередь в своих внешних проявлениях. Те люди, явления, вообще все, без чего вы не мыслили своего счастья, будут появляться в вашей жизни сами собой, без всяких усилий с вашей стороны. И ничто не помешает вам наслаждаться всем этим, пока все это будет длиться. Конечно, ничто на Земле не вечно. Циклы и дальше будут исправно следовать один за другим. Но когда вы избавитесь от зависимости, то перестанете бояться потерь. Ваша жизнь будет течь легко и спокойно. Счастье, зависящее от вторичного источника, всегда поверхностно. Оно лишь бледное подобие радости бытия, животворного внутреннего спокойствия, того, кто пребывает в состоянии сдачи. Бытие выведет вас за пределы противоположности разума. Вы перестанете зависеть от формы. Даже если мир обрушится в тартарары, ваш глубинный внутренний покой не нарушится. Вы можете не быть счастливым, но покой не покинет вас никогда. Природа сострадания. Выходя за рамки сотворенных разумом противоположностей, вы в чем-то уподобляетесь глубоководному озеру. Внешние обстоятельства вашей жизни – это водная поверхность. В зависимости от циклов и времени года, на поверхности то штормит, то проясняется. Под водой же, на глубине, всегда спокойно. Вы не поверхностные слои, но все озеро. Вы постоянно ощущаете связь со своими абсолютно спокойными глубинами. Вы не цепляетесь за обстоятельства, а значит, не противитесь переменам. Ваш внутренний покой не зависит от обстоятельств. Вы обитаете в бытии. Неизменном, вневременном, бессмертном бытии. И ваше счастье и самореализация не зависит от внешнего мира, постоянно изменяющихся форм. Вы можете забавляться внешними формами, наслаждаться ими, создавать новые, любоваться их красотой. Но теперь у вас нет потребности к ним привязываться. Пока вы не осознаете бытие, вы не сможете познать мир других людей. Просто потому, что не обрели собственную реальность. Ваш разум будет оценивать форму. симпатизировать или выражать антипатию. Форму я называю не только тело, но и разум. Истинные же отношения возможны только при осознании бытия. Если это условие выполнено, внешность и разум окружающих воспринимаются как фон. На самом деле это и есть фон, за которым вы почувствуете их истинную действительность. Вы ощутите ее так же, как ощущаете собственную природу. Сталкиваясь с чужим страданием или неосознанным поведением, вы не перестанете присутствовать и не утратите связь с бытием, а значит сможете заглянуть по ту сторону формы и ощутить через собственное бытие сияющее и чистое бытие другого. На уровне бытия становится ясно, любое страдание – иллюзия. Страдание есть результат отождествления с формой. Случается, понимание иллюзорности страдания приводит к чудесному исцелению через пробуждение в людях сознания бытия, если люди к этому готовы. Сострадание – это осознание глубинных связей между вами и всем сущим. В следующий раз, когда вас кликните «Да у меня ничего общего с этим типом», вспомните, что общего у вас с ним очень много. Через несколько лет, 2 года, 70, неважно, вы оба превратитесь в разлагающиеся трупы. Потом станете прахом. А потом от вас обоих вообще ничего не останется. Такое сознание хорошо отрезвляет, сбивает спесь и почти не оставляет причин для гордыни. Можно ли назвать подобные мысли негативными? Нет, это просто факты. Так зачем же закрывать на них глаза? В этом отношении все живые существа, в том числе и вы, равны между собой. Одна из глубочайших духовных практик – медитация на тему бренности всего живого, в том числе собственной физической оболочки. Она называется «Умри, прежде чем умрешь». Глубоко погрузитесь в медитацию. Ваше физическое тело исчезает. Его больше нет. Через некоторое время исчезнут все мысли, все созданные разумом модели. Но вы все еще здесь. Вы есть божественное присутствие, сияющее и совершенно осознанное. Все настоящее вечно. Приходящие только названия, иллюзии и формы. На этом глубинном уровне сострадание обретает целительную силу, в самом широком смысле этого слова. В таком состоянии целебное воздействие основывается не на действии, а на бытии. Сила вашего присутствия влияет на каждого, с кем вы контактируете. Никто не в силах устоять перед излучаемым вами спокойствием. Причем степень осознанности человека здесь никакой роли не играет. Если вы полностью присутствуете и видите неосознанное поведение окружающих, вы не испытываете потребности реагировать на него и не наделяете эту неосознанность реальностью. Ваше спокойствие столь велико и глубоко, что чужое неспокойствие бесследно в нем растворяется. Прерывается кармический цикл действия и противодействия. Животные, деревья, цветы почувствуют ваш покой и обязательно откликнутся. Таким образом, вы обучаете посредством бытия, посредством демонстрации божественного покоя. Вы становитесь светом мира, эманацией чистого сознания. И вы уничтожаете страдания в зародыше, на уровне причины. Вы избавляете мир от неосознанности.